Жора пошел к реке на свое излюбленное место, где кусты образовывали выемку над сухим веселым обрывчиком. Вода под обрывчиком кружилась в зеленоватых водоворотах. Было видно, как всплывают вверх и медленно погружаются рыбьи спины. Удочка с блесной лежала тут же, но завтракать еще было рано. Лосиная считалась самой благородной рекой территории. В среднем течении ее рос даже тополевый лес. Сюда забредали с юга лоси, в верховьях бегали стада снежных баранов, и вода кишела рыбой. Голец, чир, муксун, и даже встречалась нельма. Таков печальный итог. Жора сгорбился и сразу стал похож на сутулого длинноволосого мальчика. На людях он старался держать созданный воображением идеальный образ. Немногословный, всегда с оружием, готовый к выпивке, действию. Жора опрятен, полярный волк. Природа действительно лепила Жору по образцу викинга. Голубые глаза, светлые волосы. Но природа где-то на полдороги отвлеклась, и остальное завершил дед, известный географ, исследователь Центральной Азии. Он учил внука читать по путешествиям Николая Михайловича Пржевальского, мучил холодной водой по утрам, самовластно направил в горный и самовластно распределил работать на север. Только там осталось место для приличных открытий. Таков печальный итог. Жора неплохо тянул фамильную лямку. Самолюбие не позволяло работать плохо. Но найденные 2 дня назад останки как-то по-иному все поворачивали. И вещи погибшего геолога, и кости его не принадлежали к миру людей. В узкой долинке посвистывал ветер, росла трава, и все там принадлежало миру земли, миру горных пород. Ни испуга, ни брезгливости не вызвал в Жоре найденный труп, лишь печаль. Из глины вышли, в глину попадем. Но что тогда самолюбие? Что фамилия деда на карте Памира и надежда, что ты оставишь эту фамилию на какой-либо другой карте? Зачем? К чему стремился парень, свалившийся 10-20 тому назад среди черной щебенки в пустынном краю? Отрешенность. Вот именно такая атмосфера была в долинке. Не кладбищенская суета, где каждый памятник чем-то хочет выделиться, напомнить, обратить внимание. Я был. Погибший геолог врос в метлицу, полярную березку, камни. «Оставьте меня в покое. Я нашел конечную цель». Таков печальный итог. Жора Прятин даже вздрогнул от сознания собственных несовершенств. Он искал спасение в возне с оружием и виртуозном владении грубой речью работяги. Пижонство. Надо продолжать учить латынь, купаться в холодной воде каждое утро, крутить гантели, бегать легко и свободно. Но и это не выход из ограды несовершенств. Соблюдай посты. Это полезно и мудро. Следи за культурой тела и веруй в исследования природы. Тогда жизнь будет для тебя наполнена смыслом. Писал в последнем письме дед. А дальше, как всегда, цитировал путешественников от халдейских времен до Нансена. Дед прожил интенсивную жизнь. «Думать до конца никогда нельзя», — решил Жора Опрятин. «Надо где-то быть ограниченным человеком. Веруй в свою работу. Дальше не думай. Вот успех полноценной личности». Таков печальный итог. Жора знал, что засыпанная черным щебнем долинка, тихий шум ветра и завернутый в истлевший брезент останки истлевшего человека навсегда останутся с ним. Напоминание о смысле и цели.